Успение, кончина, смерть Божьей Матери. Вы, мои дорогие дети, разумеется, не забыли, что Божья Матерь была дочь благочестивых родителей, Иоакима и Анны, у которых до самой старости не было детей. Очень об этом грустили Иоаким и Анна, молились и обещали, если родится у них дитя, отдать его Богу. Как не рады были они, когда родилась дочь, которую назвали Марией, как не любили ее, но в 3 года свели ее в храм и отдали на воспитание священникам. Вы знаете, какая это была благочестивая и кроткая дева, какая святая, ангелы приносили ей пищу. Занималась она или рукоделием, или молилась Богу и читала Слово Божье. Кому отдали ее, когда она выросла? Вы помните? Старому Иосифу. А чтобы он за ней лучше смотрел, их обручили, потому что замуж идти она не хотела. Она дала Богу обещание навсегда остаться девою. Помните о том, как она жила в доме Иосифа? Как явился ей архангел Гавриил и сказал, что от нее родится Спаситель. Помните, как она родила Спасителя в Вифлееме, в пещере, носила его в храм, где встретили их Симеон и Анна, как потом бежала с младенцем Иисусом от Ирода в Египет, как она искала своего 12-летнего сына Иисуса и нашла его. Была с Иисусом на браке в Кане Галилейской, ходила с ним, когда он ходил по земле и учил людей. Вместе с ним терпела и бедность, и унижение. А как она страдала и плакала, когда ее возлюбленного сына мучили и распяли на кресте, когда он умер. Как радовалась, когда увидела Господа воскресшим. По вознесении Господа нашего Иисуса Христа на небо, Пречистая Матерь Его, Дева Мария, жила в доме апостола Иоанна, который, помня слова Господа, сказанные ему с креста, «Вот, Матерь твоя», почитал ее, как самый нежный сын, заботился о ней, как о родной матери. Около 20 лет после вознесения Господа жила Пречистая его Матерь на земле. Каждый день она ходила молиться на гроб сына своего и на то место, где был крест, где был распят он на Голгофу. Хотели убить матери распятого, но ее хранил сын ее. Узнавши, что Матерь Божья каждый день ходит на гроб сына своего, архиереи и книжники приставили ко гробу стражу, чтобы никого туда не пускать, а самую Матерь Христа убить. Но Бог сотворил чудо. Он ослепил стражей так, что они не видели Божьей Матери, приходивший на гроб. И, наконец, донесли, что на гроб никто не ходит, что они долгое время стерегли гроб и никого не видели. Апостолы, которым по вознесении возлюбленного их учителя на небо оставалось одно утешение — видеть Матерь Божью и беседовать с нею, почитали ее. Ничего не делали они без благословения и совета Божьей Матери. Уходя на проповедь в дальние страны, апостолы просили Матерь Божью благословить их и молиться за них. Приходя в Иерусалим, они рассказывали ей, где они были, как проповедовали и много ли обратились ко Христу. К Божьей Матери приходили больные, она исцеляла их. Приходили скорбящие, плачущие от горя, она утешала их. Приходили грешники, и она говорила им, что и они спасутся, если только раскаются и исправятся. Наконец наступило время, когда Господу Иисусу Христу угодно было взять Пречистую Матерь свою к себе на небо. Она молилась в саду Гефсиманском, и вдруг явился ей ангел и сказал, что через 3 дня она умрет, и подал ей финиковую ветвь из рая. Пресвятая Богородица велела приготовить все к своему погребению и просила Иоанна, чтобы он нес пред ее гробом райскую ветвь, подданную ей ангелом. Все родственники, Множество христиан собрались к Божьей Матери и плакали о том, что она скоро оставит их. Она утешала их, просила не плакать и обещала молиться за них. Божьей Матери хотелось пред смертью видеть апостолов, учеников возлюбленного сына своего, проститься с ними. Но в Иерусалиме было только два апостола – Иаков и Иоанн. Остальные разошлись по разным странам проповедовать Христа. И вот какое чудо сделал Иисус Христос, чтобы исполнить желание Матери Своей. Все апостолы, исключая Фомы, были принесены ангелами в Иерусалим, в дом, где жила Пресвятая Богородица. Как они удивились и обрадовались, увидя друг друга. Как плакали, когда узнали, что Господь собрал их для того, чтобы похоронить Богородицу. Они ее так любили, так почитали. Наступил день, назначенный ангелом. Пресвятая Богородица, ожидая кончины, лежала на ложе, которое было убрано, как для покойника. Апостолы молились. Вдруг раскрывается потолок, и с неба сходит сам Иисус Христос, окруженный ангелами. Богородица поклонилась Сыну Своему и Богу, легла на ложе и умерла, как будто уснула. Оттого-то смерть Божией Матери называется успением, сном. К пречистому телу Богородицы приводили больных, слепых, глухих, немых, бесноватых, и все они исцелялись, прикасаясь к ее телу. Понесли хоронить Пресвятую Богородицу в Гефсиманский сад. Впереди апостол Иоанн несет райскую ветвь, другие апостолы несут тело Богородицы на плечах. Множество христиан провожают носилки, все поют священные песни. И в это же время слышно в воздухе пение ангелов. Первосвященники и книжники, услыхав, с какой честью хоронят Матерь распятого ими Иисуса, посылают слуг и воинов, чтобы они разогнали всех провожающих тело Марии, чтобы учеников Иисусовых убили, а тело Богородицы сожгли. Но они ничего не могли сделать. Облако скрыло процессию, скрыло тело Богородицы, провожавших, слуг. А воины ослепли, стукались головами об стены, искали провожатых, кто бы свел их домой. Только один из иудейских священников, Афоний, протолкался к самому одру, на котором несли тело Богородицы, схватился за него руками, чтобы уронить тело на землю. И что же? У Афония отвалились руки до самого локтя, пристали к одру и повисли на нем, а сам он упал на землю. Тут он раскаялся, признал Иисуса Христа Сыном Божьим, а Деву Марию — Матерью Божией. Тогда апостол Петр исцелил его. Руки Афония срослись, только видна была одна красная полоска около локтей, где у него отвалились руки. Многие из посланных архиереями и из народа, испугавшись слепоты, стали молиться Богородице, чтобы она исцелила их. Молитва их была услышана. Они опять стали видеть и сделались христианами. Принесли тело Божьей Матери в Гефсиманию. Все стали плакать, прощаться, прикладываться к телу. Наконец положили в пещеру. Вход в пещеру завалили огромным камнем. 3 дня не отходили апостолы от пещеры и молились. На 3-й день после погребения пришел Фома. Помните, он не верил другим апостолам, которые рассказывали ему, что Иисус Христос воскрес. Горько плакал он, что не удалось увидеться ему с Богородицею, проститься с ней. Он стал просить, чтобы открыли пещеру. Открыли. И что же? Как испугались апостолы! Пречистого тела Богородицы не было уже в гробе. Лежали только одежды, в которых ее похоронили. Иисус Христос взял и тело Святой Матери туда, где была уже ее душа, на небо. Так, милые дети, Господь Иисус Христос вознесся на небо, взял туда и свою пречистую Матерь. Никогда они нас не оставляют, всегда с нами, сохраняют нас от всего худого, посылают нам все доброе. Они слышат ваши молитвы, ждут, когда вы вспомните их и помолитесь им. С радостью дадут вам все нужное и полезное. Будьте послушны, прилежны, скромны. Иисус Христос и Его Мать любят вас. Достойно.